а последнее прекращается вместе с жизнью, как прекращается оно и во сне, и в обмороке. Поэтому отсутствие сознания нам хорошо известно, и мы знаем, что оно не заключает в себе никаких зол. Исчезновение же сознания, во всяком случае, дело одного мгновения. Именно так посмотрел на смерть Эпикур. И совершенно верно сказал он о ней. Смерть нисколько нас не касается. Пояснив, что пока мы есть, нет смерти. А когда есть смерть, то нет нас. Очевидно, потерять то, отсутствие чего нельзя заметить, не есть зло. Следовательно, то, что нас не будет, должно нас так же мало смущать, как и то, что нас не было. Таким образом, с точки зрения познания, нет решительно никаких причин бояться смерти. Но именно в познавательной деятельности состоит сознание. Значит, для последнего смерть не есть зло. И на самом деле боится смерти не эта познающая сторона нашего «я». Исключительно от слепой воли исходит бегство от смерти, которым проникнуто все живущее. А для воли это бегство, как я уже говорил, существенно именно потому, что это воля к жизни, которой воли вся сущность заключается в тяготении к жизни и бытию, и которой познание не прирождено, а лишь сопутствует вследствие ее объективации в животных индивидуумах. Когда же эта воля, благодаря познанию, усматривает в смерти конец того явления, с которым она себя отождествляет и которым себя ограничивает, тогда все существо ее всеми силами противится смерти. Действительно ли смерть грозит ей чем-нибудь? Это мы рассмотрим ниже, припомнив указанный здесь истинный источник страха смерти с должным различием валящей стороны нашего существа от познающей. В соответствии с этим, то, что так страшит нас в смерти, это не столько конец жизни, так как особенно жалеть о последней никому не приходится, сколько разрушение организма. Именно потому, что он – сама воля, принявшая вид тела. Но это разрушение мы действительно чувствуем только в злополучии недугов или старости. Сама же смерть для субъекта наступает лишь в то мгновение, когда исчезает сознание, потому что тогда прекращается деятельность мозга. То оцепенение, которое распространяется затем и на остальной части организма, это уже, собственно, явление посмертное. Итак, в субъективном отношении смерть поражает одно только сознание. А что такое исчезновение последнего, это всякий может до некоторой степени представить себе по тем ощущениям, какие мы испытываем, засыпая. А еще лучше знают это те, кто падал когда-нибудь в настоящий обморок, при котором переход от сознания к бессознательности совершается не так постепенно и не посредствуется сновидениями. В обмороке у нас прежде всего, еще при полном сознании, темнеет в глазах, и затем непосредственно наступает глубочайшая бессознательность. Ощущение, которое человек испытывает при этом, насколько оно вообще сохраняется, меньше всего неприятно. И если сон – брат смерти, то несомненно, что обморок и смерть – близнецы. И насильственная смерть не может быть болезненной, так как даже самые тяжкие раны обыкновенно совсем не чувствуется, и мы замечаем их лишь спустя некоторое время, и часто только по их внешним признакам. Если смерть быстро следует за ними, то сознание исчезает до того, как мы их заметим. Если смерть наступает не скоро, то все протекает так же, как и при обыкновенной болезни.